вообще здесь система не подлежит расстановке. Хотел бы я изобразить крутого тусосовки, наикорчить рожи как гусь, ведь мне все похуй, да? Да, конечно же, ведь я такой крутой и на потох. Ну я говно же, я же не спорю ни с кем здесь и сейчас. Мне просто гордо за то, что я ни капли не похож на вас. Я исключительный понос, меня ебашит до отравы. Я обрёк себя на пафосные нравы. Конечно же, вам трудно и сложно прослушать мои треки. Ни один из них не достоин вашего слуха. И конечно же, бытует тут о мнение, что мои треки — это просто глупая тупая скука. Эй, чувак, постой, послушай, вот мои тут пара треков. Как тебе звучание? Достойное понимание? Ну да, звучит, ну так себе, ну как сказать, нормальненько. Читаешь ништячок, все ровненько и так понятненько. Ну да, блин, заебись, а что мне каждый тут и говорит, что ты читаешь нормик и по такту ловишь ритм. Да ты вообще красава, парень, не стараешься, я вижу. Так что плюсик я поставлю и все будет заебись. Ну может мне начать читать ККК-47 и говорить, что травка круто, яйцом заебись, она совсем. Моменты будем мы испорчены, как всегда все через жопу пройдет и будет все тут на ура. Говно везде, говно вокруг, об этом знаю я и друг. А все другое лишь понты, об этом знают я и ты. Говно везде, говно вокруг, об этом знаю я и друг. А все другое лишь понты, об этом знают я и ты.